Эйла перевела взгляд на камень, который она держала в руке, и ахнула. Это был не ее камень. Она сжимала в руках совсем не правило, а один из блестящих камешков, на который она обратила внимание только этим утром. Камни, как известно, не горят. В том же, что она держит в руках именно камень, Эйла нисколько не сомневалась. Спрашивается, откуда взялась та искра, которая заставила задымиться труд. Дым и искру она видела собственными глазами. Эйла подняла с земли комок сухой фибры и тут же нашла на нем знакомое черное пятнышко. Она коснулась его пальцем и увидела оставшийся на коже черный след. Затем она принялась разглядывать кусок железного колчедана. Откуда могла появиться эта искра? Что ее вызвало? Она ударила этим блестящим камнем по куску кремня. Ничего другого она не делала. Эйла неуверенно ударила камнем о камень. Ничего необычного не произошло. Эйла недоуменно хмыкнула и вновь ударила камнем о камень, на сей раз куда сильнее и резче. Из камня вылетела искра. В тот же миг в голове ее родилась совершенно безумная идея, странная, волнующая, немного страшноватая. Она осторожно положила оба камня на шкуру, лежавшую на кости мамонта, и принялась собирать материал для разведения костра. Когда все было готово, она поднесла камни к труту и сильно ударила ими друг о друга. Отлетевшая от них искра упала на землю и тут же погасла. Эйла изменила взаимное положение камней и вновь ударила, но на сей раз удар ее оказался слишком слабым. Она повторила его и увидела, как отлетевшая от камней искорка упала прямо на труд. Дымок, поднявшийся от него, вдохновил ее на продолжение этих попыток. В тот момент, когда на труд упала еще одна искра, подул ветерок. Она ярко вспыхнула и тут же погасла. Ну, конечно, ее нужно раздувать. Эйла села поудобнее и вновь ударила камнем о камень. Сильная яркая искра упала в самый центр трута. Эйла осторожно подула на фибру и, увидев, что огонек стал постепенно разгораться, добавила к ней щепочек и стружек. Вскоре над ними уже заплясал огненный язычок. Как просто! Она не верила собственным глазам. Ей захотелось повторить те же действия вновь. Взяв еще один комок трута и подсыпав к нему стружек и щепок, она разожгла огонь во второй, в третий и в четвертый раз. Ее душой овладело странное возбуждение, соединявшее в себе страх, изумление и радость открытия. Она поднялась на ноги и уставилась на четыре маленьких костерка, горевших у ее ног. Уинни вышла из-за скалы, привлеченная запахом дыма. Огонь, который прежде так пугал лошадку, теперь вызывал у нее ощущение безопасности. «Уинни!» — воскликнула Эйла, подбежав к кобылке. Ей не терпелось поделиться своим открытием с другими. «Уинни, посмотри на эти костры! Я добыла огонь при помощи камней! Ты можешь себе это представить? Камней!» В тот же миг солнце вышло из-за облаков, и камни, которыми был усеян берег, засверкали, отражая свет его лучей. Казалось, что сверкал весь берег. Я была не права, когда решила, что в этих камнях нет ничего особенного. И как я не поняла этого сразу, ведь и мой тотем дал мне точно такой же камень. Теперь я знаю, что в них живет огонь. Я его видела. Она вновь впала в крайнюю задумчивость. Но почему я? Почему выбор пал на меня? В прошлый раз пещерный лев дал его мне в знак того, что Дарк будет жить. О чем он хочет известить меня теперь? Ей вспомнилось мрачное предчувствие, возникшее у нее ночью, когда она поняла, что огонь в ее очаге погас. Она поежилась, хотя вокруг полыхало четыре костра. Впрочем, уже в следующее мгновение ее охватило радостное, ни с чем не сравнимое чувство, ведомое всем первооткрывателям и первопроходцам.